Глава 13. Представитель британской военной организации, которая служила прокладкой между ВСУ и английскими спецназовцами SAS, сидел за столом в глубоком бетонном бункере и пребывал в состоянии нервного напряжения. Все его планы на безмятежное финансовое будущее зависели от того, как пройдет операция по захвату русских. Через час украинские штурмовые отряды должны будут стянуться в указанную точку. На столе перед Эвансом лежал смартфон, на который должно было прийти сообщение от Крота в стане русских. Криштину Эвансу, который трудился в фирме уже более 10 лет, наконец повезло, выпал шанс взлететь наверх по социальному лифту и занять место одного из кураторов программы финансирования ВСУ. Попасть на эту должность означало гарантированно стать в течение полугода долларовым миллионером, а если обстоятельства будут благоволить, то год на этой должности будет равен постепенному появлению на его личном секретном банковском счете сумме 7 нулями. Впрочем, для этого надо всего лишь находиться на этой должности, четко выполнять должностные инструкции и не поехать крышей от сладкой жизни. Так, к примеру, стало с тем, кто занимал эту должность до этого. Мистер Тре был обнаружен в борделе мертвым после передозировки наркотиков. Не справился старик с удачей, хлынувшей на него бурным финансовым потоком, пустился во все тяжкие. И ведь всего-то надо было провернуть небольшое плевое дельце, которое сперва казалось настолько легким, что даже немного стыдно было по его окончанию получить столь щедрую награду. Захватить живьем двух русских свиней, притащить их на аркане уважаемому английскому лорду, который хотел самолично их пристрелить. И ведь все для этого было. Русские в западне, под рукой десяток бравых спецназовцев из SAS, несколько сотен местных аборигенов, заглядывающих в рот белому господину, а в итоге вон как вышло. Отряд российских военных, находящихся в полном окружении, оказался небывало везуч и живуч. Их в буквальном смысле как будто бы охраняли какие-то потусторонние силы. Сперва один русский боец уничтожает за раз штурмовую группу, которая скрытно подобралась к россиянам, потом также погибла еще одна группа штурмовиков. Во время боя русские купились на приманку и выдвинулись в серую зону, чтобы уничтожить женский расчет гранатометчиков. Две боевые группы, каждая из которых командовал сотрудник SAS, были неподалеку и взяли русских в клещи. Казалось, еще пара минут, и орков захватят живьем, но к ним на подногу кинулись свои и смогли каким-то непонятным образом сообща вырваться из раскрытого капкана. В том бою были убиты 3 сержанта SAS, несколько десятков местных желто-голубых аборигенов и еще столько ранены. Причем самое удивительное, что британцы погибли совершенно глупым образом. Шальная граната, выпущенная русским бойцом из подствольного гранатомета, случайно попала в установленный в кустах фугас, собранный из противопехотной мины и 2 кумулятивных гранат от РПГ-7. От взрыва фога фугас детонировал, и спаренная кумулятивная струя поразила 3 англичан, которые совещались неподалеку, решая, как им половчее зажать русских в клещи. Потеряв британских командиров, украинские свиньи тут же решили прекратить бой и отойти в тыл. В том бою русским тоже досталось. Коптер-наблюдатель зафиксировал, что у них были не только раненые, но и убитые. Капитан Берг и его верная правая рука, капрал Ковальский, решили, что после такой взбучки русские спрячутся в свою нору и будут сидеть тихо, как мыши под веником. А значит, можно попробовать скрытно к ним подобраться и все-таки захватить их в плен. На этот раз решили действовать максимально грамотно, используя секретную аппаратуру, специально для этого прибывшую из Англии. Капрал Ковальский лично повел группу на захват русских позиций. 4 английских спецназовцев и 7 украинских бойцов, которые несли на себе громоздкое оборудование. Специальная аппаратура, представляющая собой излучатели волн определенной длины, должна была на какое-то время ввергнуть противника в шок, оглушив и парализовав его. А дальше оставалось всего лишь уничтожить всех русских, кроме 2, тех самых, которых надо было взять живьем. И вот тут произошло самое ужасное, что могло только произойти. Группа капрала Ковальских попала в засаду, вернее, не совсем в засаду, как потом выяснилось при просмотре видео с нашлемных камер. Группа капрала столкнулась нос к носу с российской ДРГ, которая двигалась им навстречу. «Ну и как это понимать?» — орал на украинских военных капитан Берг. «Где эти ваши русские орки, которые прижали хвосты и боятся высунуть нос из своей норы? Где, я вас спрашиваю? Они тащат на себе минометы, чтобы обстрелять наше расположение? Так, по-вашему, выглядят обезумевшие от страха мыши? Вы все идиоты! Идиоты и тупицы!» Седовласый капитан громко кричал на группу украинских офицеров, размахивая пистолетом. Берг был слегка пьян, и украинцы справедливо боялись его гнева. Они понимали, что англичанин может совершенно безнаказанно застрелить любого из них. Никто не смел возразить британскому офицеру, что именно он решил, что сейчас самый лучший момент для атаки на русских, а офицеры ВСУ, наоборот, высказывались против такой затеи. Но все молчали, боясь расправы подвыпившего капитана из SIS. Просмотр материала из экшн-камер погибших британских спецназовцев смог ответить только на вопрос, как погибли британцы. А вот почему все так произошло, было непонятно. Действия русских были нелогичные, противоестественные и непонятные. Группа капрала Ковальских спокойно шла по тропинке, когда из ниоткуда выскочил безумный русский и принялся бить британцев легким минометом, размахивая им, как обычной дубиной. «Дикарь! Что? Что он говорит?» — кричал капитан Берг, когда на большом экране просматривали видео с камеры капрала Ковальских, который боролся с безумным русским. На экране было отчетливо видно исказившееся гримасой боли и безумия лицо русского, рот, кривящийся в скороговорке слов и округлившиеся от злобы глаза. «Это вам за девчонок, суки британские», — произнес один из украинских офицеров, присутствующих в комнате. «Извините, господин капитан, но это дословно, как я прочитал по губам». «За каких еще девчонок?» — не понял капитан Берг. «Они что, знали друг друга до этого?» «Не думаю. Скорее всего, русские шли мстить за то, что мы выставили против них в крайнем бою женский расчет гранатометчиков». «Не понял», — нахмурился Берг. «А откуда русские могли знать, что именно капрал Ковальский направил на выполнение задачи женщин? Русские, что ли, нас слушают?» «Не думаю. Не думаю», — пожал плечами украинский офицер. «Скорее всего, москали просто решили отомстить нам за то, что мы направили против них воевать женщин. Кого первые из иностранцев заметили, того и обвинили в содеянном. Просто так совпало, что именно вашему капралу была высказана эта претензия. Совпадение, не более. Но это же бред, бред. Вы хоть сами слышите себя со стороны? Русские мстят нам за то, что мы воюем против них. Это как? Ладно бы мы убили кого-то из их боевых товарищей, пусть и женского пола. Это я еще могу понять. За такое действительно могут мстить. Но как можно мстить за смерть врага? Женщины-гранатометчики были солдатами ВСУ, то есть для русских они противник. Как так можно мстить врагу за смерть врага? — кричал капитан Берг. — Я не знаю, — кривясь в гримасе раздражения, ответил украинский офицер. — Я всего лишь перевел на английский то, что сказал москаль, который убил ваших людей. Украинский офицер как раз понимал чувства русских, ему самому было неприятно нахождение на передовой женщин-штурмовиков. Не бабское это дело воевать на передке. Тем более, как показал опыт, вояки из баб хреновые, стоит только начаться серьезному обстрелу, как они начинают впадать в истерику, реветь и размазывать сопли по лицу. Мужики тоже подобным явлением страдают, но гораздо реже, потому что элементарно стесняются перед боевыми товарищами проявлять подобные эмоции. Опять же, если мужик начал истерить, то ему в морду засадил, он и успокоился. А бабе как засадишь, можно ведь и убить ненароком. Но и бабы, те, что добровольно пошли на передовую, сами по себе немного дурные. В спокойной обстановке постоянно пытаются строить окружающих их мужиков, оскорблять и всячески доминировать. В общем, место женщины в тылу. Но иностранные специалисты, а также дегенераты во власти, решили, что украинки должны гибнуть на фронте. После того, как капрала Ковальских убили выстрелом в затылок, бой повернулся по всем канонам, и русские за короткое время уничтожили всех украинских бойцов. Дольше всех продержался старший сержант Смирнов. Он был хоть молодым, но весьма опытным солдатом и смог ранить двух русских, хоть сам и погиб. Хорошо бился, молодец, надо бы его посмертно наградить и родным похоронные вовремя выплатить, произнес кто-то из украинских офицеров. Остальные украинцы, находящиеся в комнате, согласно с ним закивали головами. Мертвый капрал Ковальский лежал в таком положении, что в поле зрения камеры на его шлеме попал момент, когда последний украинский боец смог точной очередью зацепить двух российских трехсотых, которых остальные россияне готовили к эвакуации. Было видно, как очередь стегает того самого сумасшедшего, который боролся с капралом, и еще одного россиянина. Они оседают на землю, к ним подскакивает боевой товарищ и, схватив их, начинает одновременно тащить прочь. Державший в руках пульт проектора, украинский офицер нажал на кнопку паузы, и на экране застыл российский боец с искаженным от напряжения лицом, тащивший сразу двоих трехсотых. Украинский офицер нажал на паузу, потому что капитан Берг в этот момент опять принялся кричать и ругаться, отвлекшись от просмотра видео. Выкричившись, капитан Берг повернулся к проектору, висящему на стене подземного убежища, и потрясенно застыл на какое-то время, его лицо налилось багровыми оттенками, правый глаз начал дергаться, нижняя челюсть пошла вниз, а потом с седовласым ветераном САС случилась настоящая истерика. Берг вскинул руку с зажатой в ней глоком 19 и принялся стрелять в белое полотно экрана, висящего на стене. «Тварь! Тварь! Тварь!» — громко кричал Берг, брыжа слюной из кривящегося в уродливой гримасе рта. Пули стегали экран, пробивая полотно, рикошети от бетонной стены в разные стороны. Легкая растяжка, державшая полотно экрана на стене, сорвалась вниз, экран упал на пол, но изображение российского бойца, проецировавшееся из проектора, теперь отображалась на стене, и пусть она была выкрашена в светло-серые цвета, все равно можно было разглядеть и русского солдата, и его раненых боевых товарищей. Английский капитан разрядил магазин пистолета в стену, на секунду замер, не понимая, почему его пули не уничтожили изображение на стене. Потом понял, что стрелять надо было не в экран, а в установку проектора или ноутбук. Он схватил ноут со стола и со всего размаху размажил его об пол, пластиковое крошево брызнуло во все стороны. «Завтра! Завтра, мать вашу, суки ленивые! Вы бросите все, что у вас есть, на этих чертовых русских и уничтожите их всех! Всех! Пленных не брать! Живые мне не нужны! Мертвым отрубить головы и принести их мне! Вы все поняли?» Испуганно сжавшиеся к стене украинские офицеры понятливо закивали головами. Каждый из них прошел тяготы и ужасы этой войны, они не раз были под обстрелами и вражеским огнем. Украинцы понимали, что у Берка протекла крыша, и он сейчас неадекватен, но перечить ему не смели, так как сейчас он здесь был власть и мог любого из них совершенно безнаказанно пристрелить на месте. Когда капитан Берг вышел прочь, один из украинских офицеров произнес вслух: «Может, россияне ночью в блиндаж англичанина птичку пришлют?» «Хорошо бы», — буркнул кто-то. «Нет, так не пойдет. Нас потом всех посадят», — категорично произнес старший по званию украинский офицер. «Сами понимаете, что кто-то из здесь присутствующих остальных же издаст. Я позвоню их куратору Эвансу и доложу ему, что Берг хочет уничтожить всех русских на опорнике и не брать пленных. Должно помочь». Находящиеся в помещении офицеры лишь хмуро промолчали. Англичане надоели хуже горькой редьки. Эти паны с Туманного Альбиона вели себя хуже остальных. Они были самыми чванливыми и высокомерными из иностранных специалистов, прибывших на Украину для борьбы с ненавистным Мордором. Англичане чувствовали себя в Украине не просто хозяевами жизни, а истинными вершителями чужих судеб. Именно английский премьер-министр в свое время подтолкнул украинское правительство к продолжению войны с Россией, когда те готовы уже были сесть за стол переговоров на условиях Москвы. Но надо признать и тот факт, что если бы сейчас офицеры ВСУ решились бы на убийство капитана Берка, то их ждала бы скорая и суровая расплата за содеянное. Давно известен тот факт, что где два украинца, там три гетьмана. Три украинца — это партизанский отряд с предателем. Два украинца и три гетьмана — это значит один не украинец. При этом три украинца всегда означают одного предателя. Таким образом мы имеем партизанский отряд из трех украинцев, один из которых предатель, при них один не украинец гетьман, и из числа партизан двое гетьманы. Старший офицер не стал откладывать в долгий ящик задуманное и тут же созвонился с куратором Эвансом, который, проникший всей серьезностью ситуации, незамедлительно прибыл в расположение подразделения ВСУ, находившееся в селе Вишневка. Эванс прибыл спустя 6 часов, потому что на время проведения операции находился в Запорожье. Выслушав доклады офицеров ВСУ, сотрудник САС сильно напрягся и расстроился. Оказалось, что помимо истерики капитана Брека, гибели всех членов его группы, произошло за те 6 часов, что он добирался до Вишневки, еще одно событие. Русские с помощью ударного дрона «Герань-2» нанесли удар по расположению 10 ДШБ. «С чего бы это такая жестокость к своим же?» — нахмурился Эванс. «Видимо, из-за последнего ролика, который выложили в сеть бойцы 10 ДШБ», — предположил украинский офицер. «Они там прямым текстом клеймили позором начальника Генштаба России и их министра обороны. Вот у русских в тылу терпение лопнуло. Они, видимо, решили намекнуть, что больше не потерпят подобных вольностей». «И как последствия? Выжившие есть?» «Конечно, есть. Шахид прилетел с небольшим недолетом, зерной волной раскидало остатки построек. Мы выдвинули туда разведгруппу на БМП. Русские нас обстреляли, наша группа вернулась назад без потерь». «Плевать мне на ваши потери», — раздраженно рявкнул Эванс. «Хоть все тут сдохните. Мне важно, чтобы у русских два конкретных бойца были целы и невредимы. Где капитан Берг?» «Сейчас я вас проведу», — кивнул украинский комбат. «Но только учтите, что он все это время пил. Сильно пьян? Сильно. Ладно, разберусь на месте, ведите к нему. Учтите, что приказ Берка о полной зачистке русских я отменил. Слушаюсь». Украинские офицеры относились к Эвансу по-разному. Одни явно перед ним благоговели, понимая, что от его слова зависит их судьба. Другие скрыто его презирали, видя в нем типичную тыловую крысу, которая плевать хотела не только на смерти украинских солдат, но даже на смерти своих земляков. Эвансу главное было получить результат, который он сможет использовать в своих целях, а сколько жизней он ради этого положит, ему было плевать. Капитан Берг сидел в глубоком бетонном укрытии, которое было способно выдержать прямое попадание крупного артиллерийского снаряда или ракеты. Таких укрытий на территории Вишневки было несколько. Их использовали как КП или место дислокации старших офицеров и иностранных специалистов из числа кадровых сотрудников зарубежных служб. Выглядел капитан не слишком пьяным. Наоборот, он был больше похож на уставшего от жизни старика, который прожил долгую, причем не очень счастливую жизнь. Эванс вспомнил, что Берку чуть больше 60 лет, и он когда-то носил полковничьи погоны, но после одной из неудачных операций в Сирии был понижен в звании до майора, а потом и вовсе до капитана. Также были у Берка какие-то нарушения, которые не позволили ему уйти на пенсию по военной выслуге в 20 лет, поэтому ему и приходилось тянуть лямку до положенных на гражданке 65 лет. Когда все эти мысли пронеслись у Эванса в голове, он вдруг подумал, что пожилой капитан напоминает ему его отца, хоть тот и не был военным, но тоже прожил не шибко счастливую жизнь, горбя спину до самой пенсии, чтобы прокормить многочисленную семью, дать возможность детям выучиться в вузах и платить по многочисленным счетам. «Капитан, у вас нервный срыв», — спокойным голосом произнес Эванс. «Такое бывает. Я напишу правильный рапорт, в котором отмечу ваше геройство, вас отправят домой, в Англию». «Не надо», — глядя в стакан, наполненный виски, произнес Берг. «Не надо мне вашей жалости. Я не пьян, выпил много, но виски не берет меня. Завтра я лично поведу группу к опорнику русских. Повезет — возьмем их штурмом. Не повезет — домой поеду в гробу». «Капитан, это лишнее!» — скривился Эванс, протягивая руку к бутылке виски, чтобы налить себе. «Вы устали, вам надо отдохнуть». «Да, я устал», — кивнул Берг. «Устал от этой жизни. Из-за этих чертовых русских у меня вся жизнь пошла наперекосяк». Седовласый капитан достал из кармана смартфон и показал выведенное на экран изображение. «Видите этого русского?» «Да, и что?» — нахмурился Эванс. На экране застыло изображение русского бойца, который тащил за собой двух раненых товарищей. Это был фрагмент из видео на шлемной камере капрала Ковальского. Это видео Эванс пересматривал несколько раз, потому что на нем, помимо этого русского, были еще и те самые Пшонкин и Варшавин, те самые россияне, за голову которых Эвансу было обещано долгожданное повышение и финансовая стабильность на многие годы вперед. Очень жаль, что россиянам удалось уйти из боя невредимыми. Вот было бы здорово, если бы их ранило, и они попали в руки британцев. Я видел это видео. Мне жаль вашего капрала и остальных бойцов из вашей группы, но это война, и на ней бывают потери. Нет, тут дело в другом, — печально ухмыльнулся Берг. Дело вот в этом русском. Ноготь капитана стукнул по изображению на смартфоне. Все дело в нем. В ком? — не понял Криштиан. При чем здесь этот русский? Нам же нужны другие. А мне нужен именно этот. Зачем? Я смотрел видео с дрона. Вашего капрала застрелил Пшонкин, а этот боец только вынес на себе двух раненых. Зачем он вам? Он демон, который преследует меня уже 40 лет. Что? — опешил от такого поворота разговора Эванс. Объясните толком, или я сейчас вызову подмогу. Мы вас скрутим и насильно госпитализируем. Повисла долгая пауза, капитан взял в руки стакан, повертел его, понюхал виски, презрительно скривился и поставил стакан на стол. Берг тяжело вздохнул, как-то весь скукожился, сморщился, будто бы ему представляла тяжелая, невыносимая работа. «Мне было 20 лет», — тусклым безжизненным голосом начал капитан Берг. «Я учился в престижном вузе, изучал иностранные языки, занимался спортом, и в узких кругах слыл коммунистам и социалистам. В общем, всячески благоговел перед СССР, водил знакомства с коммунистами из других стран, ездил на всякие встречи и слеты. В 1980 году меня завербовало Ми-6. Первым моим заданием было устранение советского военного советника, который в числе других прибыл в одну из центральноафриканских стран. Задание я выполнил. Советского военного пригласил в отель для распития бутылочки настоящего английского виски, для компании взял одну из дорогих местных шлюх. Я понимал, что русский будет меня вербовать, но он никак не мог предположить, что это он станет жертвой. В общем, русского и шлюху я отравил с помощью виски, приправленного соком местного растения. Умирал советский военный в мучительных судорогах. Его лицо сперва покраснело, а потом и вовсе почернело от яда. Он страшно корячился, брызжа слюной и пеной. А я стоял и смотрел на его мучения. Мне потом смерть русского часто снилась. В кошмарах являлась, и каждый раз это происходило перед каким-то страшным событием в моей жизни, например, перед смертью жены, погибшей в автокатастрофе, или перед тем, как расположение моего отряда накрыл залп сирийских ракет. Начал пить. Хотя почему начал? Я пил всю жизнь. Никакие лекарства и психологи не помогали против видения этого чертова русского. Он все являлся и являлся в моих снах. За пьянство был разжалован в капитаны, лишился военной пенсии. Тяжело выдохнул капитан Берг, выливая содержимое из твоего стакана на пол. Печально, хмыкнул Эванс. Только я не понял, при чем здесь русский на вашем фото. Это он и есть. Кто? Это и есть тот самый советский военный советник, которого я отравил 40 лет назад в Африке. Одно лицо. Правда, тот был несколько моложе. Ему тогда было что-то около 30, а этому под 50. Но они чертовски похожи. Совпадение, облегченно выдыхая, произнес Эванс. Просто совпадение и ничего более. Возможно, буркнул Берг. Спасибо, что выслушали, Криштиан. Мне стало легче. Если не против, то я бы поспал чуть-чуть. Конечно, спите, Берг, отдохните. Эванс вышел из подземного убежища и столкнулся нос к носу с украинским майором, который, судя по всему, искал именно его. «Что у вас?» «Хорошие новости, сэр», — широко улыбаясь и буквально светясь от радости, произнес комбат. «На связь вышел наш боец, который находится в плену у русских. У него есть ценные сведения». «Какие?» «После вчерашнего удара по русским, некоторые из них решили сдаться и перейти на нашу сторону в обмен на гарантии безопасности и материальное вознаграждение. Также они готовы провести наших бойцов в свое логово, чтобы мы уничтожили остальных русских». «Как?» — опешил от такой новости Эванс. «Ничего себе!» «Вот так, сэр. Это же неслыханная удача». «Согласен», — кивнул сотрудник SIS. «Подождите меня здесь. Я сейчас сообщу новость Берку, пока он не уснул, и вы меня проводите к этому перебежчику. Я хочу лично с ним поговорить. Хотя нет, ведите его сюда, мы с Берком вдвоем с ним поговорим». «Есть, сэр». Украинский комбат отдал честь и тут же убежал выполнять приказ. «Ну вот, удача все-таки решила благоговеть к Эвансу, раз подкинула такой подарок. Предатель среди русских. Хотя какой это предатель? Просто здравомыслящий человек, который понял, что раз свои бьют по своим же, то ради чего тогда терпеть все эти страдания и лишения? Черт возьми, как же хорошо все повернулось!» Эванс вернулся в подземное убежище и остолбенело замер. Берг был мертв. Капитан лежал на полу, его лицо было искажено в страшной гримасе, глаза вылезли из орбит, рот искривлен, нижняя губа прокусана, из нее сочится кровь в перемешку с пеной, в которой перепачкан подбородок, а кожа на лице побагровела до синевы. «Капитан, что с вами?» — шепотом позвал Эванс капитана, понимая, что тот уже не ответит. «Как? Как такое могло произойти?» «Виски был отравлен, но ведь капитан последнюю порцию вылил на пол. Их разговор длился не менее получаса, и любой яд, принятый до прихода Эванса, должен был уже подействовать. Опять же, Криштиан тоже пригубил виски, а это значит, что тоже должен был умереть, но Эванс чувствовал себя хорошо. Тогда что произошло с Берком? Отчего он умер?» Эванс поднялся наверх, вызвал украинских офицеров и приказал провести первичное расследование, а также взять образцы виски на экспертизу. А потом Криштиан Эванс вспомнил рассказ Берка о смерти русского военного советника в далекие 80-е годы. Со слов капитана, тот умер как раз с такими же муками и симптомами, как Берг. Если так, то, скорее всего, как только Эванс покинул убежище, капитан Берг принял яд, который у него был при себе. Если это так, то экспертиза это покажет. Самоубийство? Ну что же, это было решение капитана. Видимо, ему уже сильно не в моготу стало жить на этом свете. А вот для него, для Криштиана Эванса, смерть Берка как раз на руку, потому что теперь вся слава достанется ему одному. Получится, что Эванс чуть ли не самолично смог провернуть захват русских, о которых до этого сломали зубы элитные спецназовцы из SAS. Если все сложится удачно, то можно рассчитывать не только на хлебную сытую должность, но и на крест Виктории или титул пэра. Чем черт не шутит? «Майор», отведя комбата ВСУ в сторонку, обратился к нему Эванс. «Если мы сможем захватить русских своими силами, то гарантирую тебе, что ты лично получишь звание полковника, 50 тысяч долларов премии и тыловую должность подальше от линии боевого сопротивления. Понял меня?» «Так точно, сэр», ошалев от такой новости, гаркнул майор. «Сделаю все, что от меня зависит».